Глава 7. Джилл курила, когда к участку подъехала машина без опознавательных знаков. Было около 10 вечера, и температура сильно упала. Сделалось так холодно, что Райерсон не могла отличить свое дыхание от сигаретного дыма. Электронный термометр, висевший у боковой двери, где она стояла, замерз и перестал работать еще прошлой зимой. Но детектив полагала, что было ниже 30. Снежинки, словно тонкие нити набивки для подушек, проплывали в воздухе, даже не касаясь земли. Но к этому она привыкла. Она родилась в Кенневике, штат Вашингтон, а в 5 лет переехала вместе с семьей на Аляску, в Кетчикан. Семья у нее была большая. Джилл была младшей из 5 детей. И отец, работавший в компании по лесозаготовкам, каждые несколько лет перебирался на новое место, чтобы получить повышение и оказаться на шаг впереди кредиторов. Она провела детство на юго-востоке Аляски, совершая со своими сестрами пешие вылазки вдоль берегов Махони-Лейк, где девочки частенько заплывали на лодке до середины ледникового озера. Вода там была настолько прозрачной, что можно было разглядеть дно. Славное место для жизни, если не считать сезона нереста. Как только лосось заканчивал свою гонку, ручьи наполнялись распухшими рыбными трупами, а в воздухе стояло зловоние. Джилл завязывала нос и рот мокрым носовым платком, спускалась к реке и тыкала палкой в дохлую рыбу, зачарованная зрелищем смерти. Когда для восьмиклассников организовали экстремальную поездку, ее вместе с другими подростками береговая охрана переправила на небольшой необитаемый архипелаг. Ребята отправились туда на 3 дня, взяв с собой лишь по спальному мешку, рулону прочной полиэтиленовой пленки и кофейные банки, наполненные любыми предметами, которые они сочли нужными. Те, кто поумнее, положили туда спички и растворимые супы. Райерсон научилась разводить костер и кипятить воду, чтобы убивать паразитов, и не страдать от того, что кое-кто из одноклассников называл «медвежьей болезнью». Хотя большинство подростков считало это испытание адским, Райерсон понравилось. Единственной ошибкой было хранить мыло в том же контейнере, в котором она заваривала суп. По сей день она не переносила запах мыла Диал. Именно во время той поездки 13-летняя Джилл заинтересовалась не только искусством выживания, но и идеей помощи другим. Она показывала своим товарищам, как сооружать шалаш из полиэтилена и веток деревьев, и как на ночь заворачивать спички в носок, чтобы головки не отсыревали. Этот интерес позже перерос в подлинную страсть и привел ее на курсы Академии общественной безопасности в Ситке, которые Джилл окончила, едва ей исполнился 21 год. В Фэрбэнкс она попала лишь 3 года назад. Как и отец, который всю жизнь гонялся за продвижением по службе, она приняла перевод, чтобы попасть в отдел особо тяжких преступлений. Но все-таки здесь было чертовски холодно. Райерсон тряслась в своей меховой куртке, пока автомобиль без опознавательных знаков катился по изогнутой полосе асфальта к подъездным воротам. Стемнело, а окна седана были тонированными, но ей не нужно было заглядывать внутрь, чтобы понять, кто находится на заднем сиденье. Джилл перекинула окурок через перила и вернулась в здание. Патрульный Лукас Бристоль стоял у своего стола в вестибюле, глядя вдоль узкого коридора, который вел к въезду. Когда вошла Райерсон, он мельком посмотрел на нее. Его совсем еще детское лицо покраснело от холода. Лукасу было 22, но на первый взгляд ему можно было дать не больше 15. «Макхейл и Суинтон вернулись из Анкориджа», — сообщила детектив младшему коллеге. «С тем парнем?» «Да, с ним», — кивнула она, догадавшись, что речь шла о Мэлори. «Я думал, что его будут держать в Анкоридже». Капитан передумал. Это была не совсем правда. Райерсон заранее знала, что Дин Эриксон планировал разместить Мэлори в Фэрбэнксе. Перевод подозреваемого в Анкоридж Риджинал из гораздо более близкого Fairbanks Memorial — это был продуманный обманный ход, предпринятый капитаном. Журналисты ошибочно предположили, что Мэлори после выхода из больницы будут держать в Анкоридже, а не повезут обратно в Фэрбэнкс, находящийся в 350 милях. «А...» — отозвался Бристоль, и Райерсон показалось, что несколько разочарован, хотя она и не поняла, почему. Когда въездные ворота открылись, Молодой патрульный уставился на почти разложенный карточный пасьянс на своем столе. «Нет, он не разочарован», — подумала Джилл, наблюдая за Бристолем. «Не знаю я его так хорошо, сказала бы, что он напуган». Вошли Макхейл и Суинтон с красными от холода лицами, сопровождая сгорбленную, семеняющую фигуру Джозефа Мэлори. Если бы не ремонт в дальнем конце тюремного блока, они доставили бы Мэлори туда прямо от ворот, не пересекая эту часть отделения полиции. Если бы ремонт закончился по графику, другими словами, несколькими неделями раньше, Лукас Бристоль никогда бы не увидел Макхейла и Суинтона, ведущих в камеру Джозефа Мэлори. «Там снег пошел», — произнес Макхейл, никому конкретно не обращаясь. «Ненадолго», — отозвался Суинтон, и у Райерсон сложилось впечатление, что эта тема обсуждалась большую часть пути из Анкориджа. Она наблюдала, как они ведут Мэлори через вестибюль к большой стальной двери, которая закрывала вход в рвотную аллею, как парни называли коридор приемника-распределителя. На плечи Мэлори была накинута одна из запасных полицейских курток, которая казалась слишком тяжелой для этого исхудавшего мужчины. Когда они проходили мимо, Мэлори повернул голову к Райерсон. Длинные немытые волосы, зачесанные вперед, закрывали его глаза, а лысина отражала свет люминесцентных ламп. Борода Мэлори напоминала клубок засохших сорняков. Джилл оглянулась на Бристоля, тот не спускал глаз с Макхейла и Суинтона, уводивших подозреваемого в рвотную аллею. Даже когда стальная дверь захлопнулась, он продолжал смотреть в ту сторону. «Ты в порядке, Бристоль?» — спросила Райерсон. «А?» — он резко дернулся и перевел взгляд на нее. «Чего?» «Неважно, кофе есть?» «Да, да, полбанки». «Замечательно, где Джонсон?» «Метнулся в Макдональдс». Она кивнула на закрытую дверь рвотной аллеи. «Его перевезут в Спринг-Крик в Сьюарде, как только там появится место», — сказала Джилл, надеясь, что эта информация немного успокоит Бристоля. «Совсем скоро это будет их проблемой». Лукас кивнул, но ничего не ответил. Райерсон проскользнула в кухонный закуток и откопала в шкафу чистую кружку. На ней было написано «Глупость, не преступление, так что вы свободны». Детектив налила в кружку кофе и поставила в микроволновку, чтобы подогреть. Джилл продрогла до кончиков пальцев. Половина коллег уже заболела, и она тревожилась, что может оказаться следующей в очереди за гриппом. «Мне просто нужно немного поспать, вот и все. Хорошенечко выспаться ночью. Гонять несколько дней на скорости 110 миль в час никому не пойдет на пользу». Пока она пила свой кофе, ей внезапно вспомнилась та штука из кофра в подвале Мэлори. Они с Макхейлом довольно быстро выбрались оттуда, но запах уже успел заползти в ее ноздри и засесть в голове. Вернувшись вечером домой, Джилл 40 минут отмокала под горячим душем, словно это могло смыть воспоминания о воне. Изголодавшись по компании, она вернулась в вестибюль. Бристоль, сгорбившись над столом дежурного, стучал по кнопкам на клавиатуре компьютера. «А те тела, что были найдены там, на холмах?» — произнес парень, не отрываясь от экрана. «Это правда про отрезанные головы?» «Да», — сказала Райерсон. «Я еще не скоро это забуду». «Посмертно отрезанные или...» «Ну, об этом мы не узнаем, пока не получим ответ от медэкспертов из Анкориджа». «Боже, кто ж такое делает?» Райерсон не ответила. Она прихлебывала кофе, прислоняясь спиной к стене, и старалась не думать о той жуткой находке в пароходном сундуке. Криминалисты упаковали ее целиком в мешки для опасных веществ и унесли будто ядерную бомбу. «Вы что-нибудь знаете о том месте?» — спросил Бристоль. «О каком?» — в голове у Джилл был туман. «А о Дредс-Хенде?» «Не очень много. Просто старый шахтерский поселок. Там таких с полдюжины». Но ей вспомнились деревянные кресты, воткнутые в землю, и странный ребенок в меховой маске, который стоял на обочине дороги и махал вслед ее машине. «Моя родня по матери из Ненады». Примечание. Город на Аляске, в 86 километрах юго-западнее Фэрбэнкса. Сказал Бристоль, выглядывая из-за ноутбука. «Мои дяди и кузены раньше ходили на охоту и рыбалку в том направлении. Называли это «пройти под Хендом». У меня была тетя, которая рассказывала нам страшилки о тамошних лесах. Говорила, что в лесу водятся призраки, а сам город — скверное место. Говорила, что на Земле бывают такие скверные места, темные пятна, вроде синяков. И Дредсхенд — одно из них. Кроме шуток, Джилл уставилась на свое отражение, дрожащее на поверхности кофе. «Она говорила, что там водится дьявол», — продолжал Бристоль. «Называла его полуденным дьяволом, а дядя Отто говорил, что это живые мертвецы. Коснется тебя такая штука, и тронешься умом». «Веселый парень», — заметила Райерсон. «У меня был двоюродный дед, который отправился туда на охоту, а в итоге покончил с собой», — сказал Бристоль. Райерсон посмотрела на него. «Да?» «Суицид». Сунул в рот дуло своего Ремингтона. «Черт побери!» «Это было очень давно. Родня матери до сих пор утверждает, что это была какая-то нелепая случайность на охоте. Но я не знаю, как можно случайно сунуть в рот дуло ружья, а потом суметь нажать на курок». «Верно подмечено», — кивнула Райерсон. Самоубийства на севере были не таким уж обычным явлением, но она видела, что Бристоля растревожил уже сам пересказ этой истории. «Он хороший парень, но дерганный, как ледяной червь», — подумала она. «Моя бабушка считала, что его забрал дьявол», — сказал Бристоль. «О чем, наверное, и толковала моя тетя все время. Бедняжка, дьявол схватил его», — повторила бабуля, хотя и не часто. «Но я же помню, как она это говорила. Понимаете, дьявол схватил его, как будто дьявол был чем-то реальным, чем-то из лесу, с когтями». Он робко улыбнулся и добавил. «Наверное, глупо звучит». «Не глупее любых других суеверий», — ответила Джилл, достала из кармана ключи от машины и подняла их так, чтобы Бристоль мог увидеть на брелоке счастливую кроличью лапку. Тот усмехнулся, и Райерсон почувствовала, что, возможно, помогла парню хоть немного успокоить нервы. «Дерганный, как ледяной червь» — это еще мягко сказано. И все же, как будто дьявол был чем-то реальным, чем-то из лесу, с когтями. Это напомнило ей о том, что сказал Мэлори, стоя в день ареста на поляне с закрытыми глазами и запрокинутым к небу лицом. «Давайте вернемся в город, пока оно не начало снова руки распускать». Она отхлебнула кофе и постаралась выбросить это из головы. Когда МакХейл и Суинтон вернулись из рвотной аллеи, Райерсон велела им пойти перекусить. Между тем, Билл Джонсон вернулся с бумажным пакетом, наполненным бигмаками и макнаггетсами. И впервые за весь вечер Джилл увидела горящие глаза Лукаса Бристоля. Райерсон поставила кофейную кружку на его стол и подошла к стальной двери. В верхней части было маленькое окошко с пуленепробиваемым стеклом, укрепленное стальной проволокой. Сквозь него почти не было видно, что происходит в рвотной аллее. Райерсон выбрала один из ключей на своем брелоке и отперла дверь. «Составить компанию!» — окликнул ее Билл Джонсон, закончивший выстраивать гамбургеры вдоль края столешницы. «Нет, спасибо», — сказала она. «Все в порядке. Наслаждайся хавчиком». Все камеры, кроме той, где содержался Мэлори, были пусты. Раньше здесь сидело несколько дебоширов и подозреваемые в ограблении, но, ожидая возвращения из Анкориджа Джозефа Мэлори, полицейские перевели всех в другое крыло. Мэлори сидел на скамейке в своей клетке, привалившись к блочной стене. То ли Суинтон, то ли МакХейл забрал у мужчины куртку, но тем даже помог ему. В помещении было душно, 27 градусов, вполне достаточно, чтобы Райерсон вспотела, несмотря на глыбу холода, который все еще ощущала глубоко внутри. «Может, вам что-нибудь принести?» — спросила она, остановившись у решетки. «Нет, мэм», — ответил Мэлори. Голос у него был грубым и хриплым. В больнице выяснилось, что у него обезвоживание, и из-за обморожения не хватает нескольких пальцев на ноге. На его ступню была наложена плотная марлевая повязка, но в целом он был в порядке. Конечно, выглядел Джозеф Мэлори не очень хорошо. Ярко-красная кожа на лице местами шелушилась, а вокруг рта, ушей и под глазами были темные гнойники и струпья. Блестящая лысина потрескалась от ветра. На ней лунными кратерами выступали огромные волдыри. «Завтра вы предстанете перед судьей, чтобы сделать заявление. Вам это разъяснили?» Она знала, что в больнице его посетил общественный защитник, но также знала, что Мэлори, неоднократно после ареста выражавший презрение к адвокатам, заортачился и не произнес ни слова. «Да, мэм», — сказал Мэлори. «Хотя мне не нужен брехун, который стоит и получает деньги, пока я признаю свое вино, мэм». «Судья спросит вас, почему вы убили этих людей». «Ну, а сегодня без судьи я об этом болтать не стану», — сказал он. Его руки были сцеплены на коленях. Если не считать одинокую казенную резиновую сандалию с серийным номером на подошве, которую он носил на здоровой ноге, Мэлори все еще был одет в свои вещи. Те безбожно воняли, и даже в полумраке рвотной аллеи Райерса могла различить ржавые полосы засохшей крови на заскорузлых льняных брюках, утепленной нижней рубахе и истрепанных манжетах рукавов. Она не сомневалась, что при желании с бороды Мэлори из его жирных волос можно взять достаточно образцов ДНК. Детектив слышала, что одна из больничных медсестер пыталась отмыть мужчину губкой, но тот взвыл, словно гончая, которая только что растерзала енота. Еще и говорили, что его заплатанная одежда скрывала язвы на груди и бедрах. «А как насчет того, чтобы объяснить это мне?» — спросила Райерсон. «Кто они? Ваши жертвы?» «Просто люди какие-то!» — ответил Мэлори. Слова прозвучали слишком поспешно и небрежно, хотя и не очень дерзко. «Как вы с ними познакомились?» «Уже не важно», — сказал он. «Лишь бы они легли в освященную землю. Это меньшее, что можно для них теперь сделать». «Хорошо, что вы хотите, чтобы они были погребены по христианскому обряду», — заметила она. «Но нам будет трудно их опознать». «Не нужно их опознавать, только осветить». Она нахмурилась. «Что это значит?» «Это значит, что их души не упокоятся, пока тела не похоронят должным образом. Я сделал все, что мог, но этого мало. Это не избавит их душ от вечных мук. Это все время на меня давило». «Поэтому вы признались?» Мэлори наклонился ближе к решетке камеры. «Дьявол очень силен, мэм. Но я просто больше не мог этого делать». «Мы нашли комнату под вашим домом. И вещи, куртки, рюкзаки и все остальное. Они принадлежали жертвам?» «Да, мэм». «Прямо сейчас криминалисты изучают эти предметы. Мы сопоставим все данные и узнаем, кто эти люди, кем они были. Но для суда будет иметь огромное значение, если вы сами скажете». «Нечего мне сказать», — ответил он. «Честно говоря, из головы вылетело, мэм». «Как вы с ними познакомились? Откуда они взялись?» «Кто ж теперь вспомнит?» — едва слышно прошептал он, поднял лицо и встретился с Джилл глазами. Его взгляд оказался неожиданно мягким. «Не хочу расстраивать вас еще больше, мэм, но столько времени прошло, а память у меня уже не та». «Вы закрасили окна», — сказала Райерсон. «Зачем?» «Чтобы ничего не было видно», — объяснил он. «А кто мог заглянуть? Полицейские?» Мэлори пренебрежительно махнул рукой, хотя даже этот жест выглядел каким-то деликатным и робким. Тем не менее, она поняла, что этого человека никогда не волновала полиция. «Символы на стенах», — продолжала она. «Это вы их нарисовали?» «Да, мэм». «Кровью?» «Да, мэм». «Кровью жертв?» «Нет, мэм. Своей». «Что они означают?» «Ничего они не означают!» В голосе Мэлори впервые прозвучали нотки раздражения. «Они там, чтобы осветить. Разве никто из вас не заметил?» Мужчина подался вперед, деревянная скамейка заскрипела под ним. «Вы здесь всю жизнь живете, мэм?» «Я из Кетчикана». «А-а-а!» Мэлори откинулся назад. «Великая вонь!» «Верно», — сказала Райерсон. Так название города переводилось с языка индейцев Цимшиан. А все из-за дикого лосося, дохлыми тушками которого переполнялись реки во время нереста. «Кто-то послал вас задать мне все эти вопросы?» — спросил мужчина. «Нет, сэр. Я главный следователь по этому делу». «Вижу, что из-за той находки, которую вы обнаружили в маленькой норке под моим домом, мэм, вы хотите, но никак не можете задать единственный вопрос, который вас интересует, да?» Что-то в его лице, не в словах, а именно в лице, — подумала Райерсон, — обдало ее холодом. Мэлори походил на скелет, закутанный в человеческую одежду, на марионетку безумного колдуна. Джилл почувствовала, что кивает, словно загипнотизированная, и теребит кроличью лапку на брелоке, свисавшем с пояса. «Что это за штука была в кофре?» — спросила она. Джозеф Мэлори одарил ее грустной и страшной улыбкой. «Это я!»